Глава 10. Погода по-прежнему оставалась благоприятной. Море было спокойным. Небо, ясное в течение дня и фиолетовое ближе к закату, превращалось в бархатный яркий ночной свод, под которым, бодро разрезая мерцающую воду, шел своим курсом Пиндари. Это было море Ясона и Одиссея. На рассвете корабль, казалось, парил между небом и водой, вне времени и реальности. Вот только по правому борту располагалась Сардиния, и мягкий порывистый бриз приносил с собою вересковый аромат острова. Глубоко и свободно вдыхая этот душистый воздух, без малейшей боли, Мори понимал, что плеврит прошел. Больше не нужно было прикладывать к груди стетоскоп. Он загорел и чувствовал себя как никогда хорошо. После долгих лет зубрежки он не мог нарадоваться своему новому положению. В 7 часов его будил мальчишка-стюарт, который, пришлепав босым с камбуза, приносил ему чай и свежие фрукты. Через полчаса он поднимался, нырял в бассейн на спортивной палубе, затем одевался. Завтрак в 9. После чего он делал обход или раз в неделю сопровождал капитана Торренса во время официального осмотра корабля. Обед подавали в 1 часа дня. А потом, если не считать номинального приема в 5, он был свободен весь день. Ему оставалось только быть любезным и услужливым с пассажирами. В 7:30 по кораблю разносился мелодичный гонг, созывая к ужину. Всегда приятный звук, так как кормили здесь обильно и вкусно. Особенно хорошо удавалось повару местное пряное карри. В понедельник начались соревнования. И незадолго до того, как пробили 8 склянок, Мори вспомнил о своем участии, запер кабинет и поднялся на спортивную палубу для первого тура соревнований по лаун-теннису. Его партнерша уже была на месте. В короткой белой юбке и майке она стояла рядом с родителями, которые, к его немалому смущению, заняли шезлонги почти у самого корта, чтобы ничего не пропустить. Мори извинился за то, что заставил ее ждать, хотя на самом деле он не опоздал. Но девушка не проронила ни слова, лишь взглянула на него. Он так и не понял, то ли она нервничала, то ли была, как он заподозрил еще в первый раз за столом, просто капризна. Появились их соперники. Голландские молодожены Хендрикс, направлявшиеся в читагонг. И матч начался. Поначалу Дори сыграла небрежно. Но Мори, хотя никогда прежде не стоял в паре, оказался проворным. И сумел загладить ее ошибки, которым не придал никакого значения, сохраняя, как обычно, хорошее расположение духа. Тогда она начала стараться и провела всю игру блестяще. У нее была прямая, но при этом хорошо развитая фигура, округлые, очень симпатичные груди и бедра, длинные, красивой формы ноги, которые не скрывала при движении короткая юбка. Чита Хендрикс, тяжеловесная и неуклюжая, была им неровня. Они победили с разгромным счетом 6-2. Он поздравил девушку, сказав: «Ваш отец говорил, что вы хорошая спортсменка, так оно и есть». Тогда она против обыкновения посмотрела ему прямо в глаза. Это был секундный взгляд, без улыбки. «Да», — отозвалась мисс Холбрук, «меня научили кое-каким трюкам, и некоторым я научилась сама. А вы разве не собираетесь угостить меня стаканчиком? Пусть подадут прямо сюда». Когда Стюарт принес 2 высоких стакана лимонного сока со льдом, она разлеглась в шезлонге, прикрыла глаза и принялась подтягивать напиток через соломинку. Он взглянул на нее, испытывая неловкость и не зная, что сказать. Странное затруднение для того, кто всегда мог найти нужное слово в каждой ситуации. Энергичная игра чуть добавила красок к ее бледности, а майка на ней даже прилипла к груди, так что сквозь тонкий влажный хлопок просвечивали розовые соски. «Привлекательная девушка», — подумал Мори почти со злостью. «Но что с ней, черт возьми, такое? Она что, язык проглотила?» «Очевидно, нет. Внезапно она заговорила. Я рада, что мы выиграли. Мне хотелось выбить из соревнований эту тошнотворную парочку голландских влюбленных. Представляете их в постели? Прости, что я такая толстая, дорогой. Хорошо бы выиграть все соревнования, хотя бы ради того, чтобы допечь наших восхитительных попутчиков. Ну и сборище. Всех их ненавижу. А вы?» Я нет, отнюдь. Вы шутите? Жуткие уроды, все до одного, особенно за нашим столом. Миссис Хан Хантер, лошадиная морда. Меня тошнит от этой деревенщины, правда. Да и сам корабль паршивенький. Я ни за что не хотела отправляться в это чертово путешествие. Мои любящие предки буквально втащили меня на борт за волосы. Каюта, в которой я живу, считается лучшей на палубе А. Отец заплатил за нее втридорого. Видели бы вы эту собачью конуру с ванной, похожую на кухонную раковину. Ничего не может быть хуже, потому что я люблю поплескаться, а еду здесь подают туземцы, представляете? Ну почему не наняли белых стюардов? Наш столик обслуживает очень приличный веселый парень. Вы разве не заметили, как от него несет? Убийственный запашок. Я очень чувствительна насчет запахов. Доктор сказал матери, что все дело в обонятельных нервах. Чушь, конечно. Льстивый пустозвон. Просто я люблю, чтобы от людей пахло чистотой. Как от меня? Не удержался он от ироничного вопроса. Она рассмеялась и вытянула длинные ноги, широко разведя их в стороны. Хотите знать, да? Вы здесь единственный слабый проблеск на горизонте. Разве не заметили, как я положила на вас глаз в первый же день? Человек либо нравится мне, либо нет. Я могу определить с первого взгляда. Если уж быть до конца откровенной, это я попросила отца, чтобы он пристроил вас ко мне в партнеры. Старик не так уж плох. Хотя, конечно, любит поддать. Ну и мать вполне сносная, если бы только перестала надо мной кудахтать. Но приходится держать предков в узде. Довольно часто я по-настоящему их третирую, чтобы добиться того, что хочу. Что-то я разговорилась. Начну болтать, меня не остановить. А иногда я ничего не говорю. Абсолютно ничего. Мне нравится общаться с людьми подобным образом. Я гордая. Бывало, сводила старушку Уайнрайт с ума. Она начнет читать мне лекцию, а я просто взгляну на нее и падаю в обморок. «Это ваша директриса?» «Бывшая», — ответила девушка сухо. «Она меня вышвырнула». «За что же?» Дорис лениво улыбнулась. «А об этом речь пойдет, возможно, в следующей главе. На другой день Дорис и доктор успешно провели два тура в дартс и кольца. Родители Дори снова присутствовали среди зрителей. Море играл с удовольствием. Таких людей, как его партнерша, он прежде не встречал. Ему было забавно смотреть, сколько в ней предвзятости и нетерпения. Как она уверена в своем привилегированном положении. Хотя, по сути, оставалась заурядной, чуть ли не вульгарной особой, что сводило на нет все ее заявления. То, что он ей приглянулся, ему льстило. Совершенно очевидно, что Холбруки души не чаяли в своей доченьке. Пусть даже она не платила им тем же. Поэтому Мори почти не удивился, когда они поднялись и подошли к нему, да нельзя довольные тройной победой. И миссис Холбрук одарила его любезнейшей улыбкой. «Вы расшевелили нашу Дори», — заметила она, — «и сами отлично выступили». Дорис, которая собралась уходить, ничего не сказала. Но, встретившись с ним взглядом, едва заметно улыбнулась, как умела делать только она. Он немного поболтал с ее родителями, а когда распрощался, чтобы спуститься вниз к себе в приемную, то заметил, как они принялись совещаться, сдвинув головы. И миссис Холбрук явно подбивала мужа действовать. Действительно, не прошло и нескольких минут, как в амбулаторию вкатился Холбрук, веселый, словоохотливый и пьяненький. «Со мной все в порядке, док, все в порядке. Просто понадобилось немного вишмута». «Нет ничего лучше вишмута, когда разойдется живот. Где он у вас хранится? Я сам возьму». Море показал на пузырек с висмутом, размышляя, не стоит ли предостеречь Холбрука насчет печени, явно склонной к циррозу. А тот тем временем отсыпал себе щедрую порцию порошка в ладонь. Почти все дни старик проводил с Хендерсоном и Макриманом, двумя чайными плантаторами, и буквально прирос к стойке бара, отвлекаясь лишь на спортивные мероприятия и болтовню с капитаном на мостике. «Отличная штука!» — воскликнул Холбрук, ловко долизывая горку белого порошка обложенным языком. «Держите гонорар, доктор!» Боже правый, сэр, я не могу столько взять, это слишком много. Доктор, сказал Холбрук, медленно сверля море маленькими острыми глазками. Хотите совет человека, много повидавшего в этом грешном мире? Когда вам выпадет шанс, не упускайте его. И он от щедрот душевных сунул в руку доктора 5-фунтовую банкноту. Когда Холбрук ушел, Мори задумчиво вернул пузырек на полку. За время путешествия он успел заразиться от Нила его лексиконом. И теперь с улыбкой поймал себя на мысли. Теперь придется выигрывать все соревнования, чтобы им пусто было. Но это была всего лишь поза. Девушка начала интересовать его как объект изучения. Временами она казалась не по годам взрослой, а иногда рассуждала, как отсталый ребенок. То она мрачно отмалчивалась, то вдруг болтала без умолку забавно и кокетливо. Но вот что его восхищало в ней, так это полное безразличие к тому, что подумают о ней люди. Она не искала популярности. И в отличие от тех, кто успел сколотить маленькие компании, в которых все были друг с другом на «ты», даже как будто наслаждалась своим положением аутсайдера. У нее был особый дар пародировать людей. А еще она могла оскорбительно нагрубить любому, кто пытался подольститься к ней или навязаться в друзья. Ее беспечность распространялась даже на личные вещи, которых у нее было не счесть. Она то и дело забывала на палубе то сумку, то шарф или свитер, теряла дорогие безделушки и при этом даже бровью не вела. Все эти сложности ее характера пробуждали в нем любопытство. Когда за обедом или ужином она смотрела на него со своей скрытной, вызывающей недоумение улыбкой, он совсем терялся. Как ни странно, он был склонен ее пожалеть. Все это придавало остроту соревнованиям, в которых он расшевелил Дори по неуместному выражению миссис Холбрук. Хотя на самом деле особой конкуренции в играх они не ощущали. Большинство пассажиров были преклонного возраста. Только одна пара оказалась серьезным противником. Чита Киндерсли. Они с двумя малолетними детьми возвращались в Кадур после трехмесячного отпуска. Глава семейства, лет 35, чрезмерно общительный и прямой человек, служил управляющим на небольшой кофейной плантации, сильно пострадавшей из-за резкого падения цен, вызванного перепроизводством кофе в Бразилии. Его жена, прекрасно игравшая, по общему мнению, в лаун-теннис, была приятная маленькая женщина с открытым, довольно серьезным лицом. Они трапезничали за столом старпома. По мере того, как Пиндери приближался к Суэцкому каналу, Мори и его партнерша хорошо сыгрались и попали во все три полуфинала, как и Чита Киндерсли. Накануне прибытия в Порт-Саид миссис Холбрук, лежа в шезлонге, поманила доктора, указывая на свободное кресло рядом с собой. Он не впервые имел честь получать подобное приглашение. И в ответ на осторожные расспросы успел достаточно рассказать о своей юности полной борьбы, сравнимой в какой-то степени с собственными невзгодами миссис Холбрук, чем завоевал ее симпатию и одобрение. И вот теперь, отпустив замечание о хорошей погоде и поинтересовавшись, когда корабль пристанет к берегу, миссис Холбрук наклонилась к Мори. «Завтра мы собираемся сойти на берег, ознакомиться с достопримечательностями и пройтись по магазинам. Присоединяйтесь к нам». «Простите, миссис Холбрук», – покачал он головой, – «я должен остаться на корабле». Нужно просмотреть все документы вместе с портовым офицером медицинской службы. В команде есть больной, которого, возможно, придется отправить в больницу. «Какая жалость!» – расстроилась она. «А что, если мистеру Холбруку переговорить с капитаном Торренсом?» «О, нет!» – поспешил он возразить. «Об этом не может быть и речи. Карантинное свидетельство – весьма важный документ. Без него корабль не сможет плыть дальше». «Что ж», – наконец произнесла она. «А мы на вас рассчитывали. Дори будет очень разочарована». Последовала короткая пауза. А потом миссис Холбрук доверительно заговорила о дочери. «Дори, она такая умница, свет отцовских очей, но иногда заставляет своих родителей поволноваться. Не то чтобы они не старались дать ей все самое лучшее. Поверьте, лучшее образование, какое только можно купить за деньги». Школа мисс Уайнрайт – одно из элитных учебных заведений на севере Англии. Девочка говорит по-французски и прекрасно исполняет на фортепиано классические произведения. А еще она брала частные уроки и по теннису, и по другим видам спорта. Изучала риторику и хорошие манеры. Отец для нее ничего не жалел. Но она чрезвычайно нервозная девушка. Не сказать, что трудная, но, как бы это выразиться, легко поддается переменам настроения. И хотя временами она очень оживленная и вся как на ладони, с ней случаются депрессии, в отличие от ее брата Берта, который никогда не теряет веселости. Миссис Холбрук помолчала, и взгляд ее зажегся при мысли о сыне. «Так вот», – завершила она свой монолог, – «больше она ничего не скажет, только выразит искреннюю глубокую благодарность от себя и отца за то, что он проявил такой интерес к Дори и сделал для нее столько хорошего. На самом деле, как говорится, растормошил. Море был тронут. Ему нравилась эта простодушная женщина. Под грузом дорогих побрякушек и нелепых нарядов, которыми заваливал ее муж, она не скрывала своего происхождения и, несмотря на богатство Холбрука, была полностью лишена светских претензий, но в то же время искренне переживала за дочь. Однако он не нашелся, что сказать, и был вынужден прибегнуть к простой вежливости. Дорис хорошая девушка. Я уверен, со временем она справится со своими маленькими трудностями. Посмотрите, как успешно она выступает в соревнованиях. Ну и разумеется, если я могу чем-то помочь. Вы очень добрый доктор. Она по-матерински опустила ладонь ему на руку. Не нужно говорить, что мы все вам симпатизируем.